Том 2, глава 130. «Зачем нам эти подушки?» – спросила Кандра. «Я подумал, что вы уже закончили и помирились. Теперь вы можете приступить к делу», – сказал Вур и подмигнул. «Вы можете начинать. Не обращайте на меня внимания. Я против», – фыркнула Кандра. «Что, ты думаешь, я бы согласился?» – спросил Нова. «Во-первых, мы даже не помирились». Он сел и перекатился на ноги, прежде чем схватить Кандру, почесав ее живот. «Это за попытку откусить мое достоинство», — Кандра зарычала и ответила. «Я пыталась тебе помочь», — сказала она, тяжело дыша. «Все понимают, что ты думаешь не головой. Ты бы думал правильным местом». Вур нахмурился и убрал подушки с пути лазерного луча. «Мама и папа дома?» «Нет», — сказал Нова, прижимая когтями челюсти Кандры. Она пыталась съесть его лицо. «Они», — он проворчал и повернул ее голову к земле, — «у твоей бабушки». «Бабушки?» – спросил Вур. «У меня есть бабушка. Мама никогда ничего не говорила об этом». «Хм», — губы Новы поджались, когда Кандра толкнула в бок. «Это?» — лазерный луч попал ему в морду. «Странно». Он покачал головой, прежде чем выпустить ядовитый дым. «Она живет за океаном на западе. По крайней мере, она должна быть там». Вур кивнул. «Вы двое веселитесь, а я пойду найду Тафель. У нас появилась новая подруга, и мы обещали отправиться с ней в приключения». «Уезжать так скоро?» — спросила Лейла. «Ты только что вернулся». «Я вернулся только для того, чтобы помочь свергнуть Прику», — сказал Вур. «И я уже сделал это. Видишь?» — он указал на стену пещеры, за которую Прика ушла. «Я возьму Тафель и Алису и пойду искать маму и папу. Тафель любит исследовать новые места». «Перерыв», — сказал Нова, отталкиваясь от Кандры. Она ударила его хвостом, заставив его взвизгнуть и сердито взглянуть на нее. «Я сказал тайм-аут, сумасшедшая». Он фыркнул и начал рыть землю, вытащив маленький розовый предмет в форме яйца вместе с двумя кольцами. «Вот», — он передал предмет Вуру. «Твоя игрушка жужжала и сильно беспокоила меня, поэтому я закопал ее. А это твои обручальные кольца, которые ты оставил». Он впился взглядом в Кандру. «Теперь мы можем продолжить». Вур кивнул. «Спасибо, моя», — сказала Стелла, появившись на лапе Вура. Она схватила розовое яйцо и исчезла в теле Вура прежде, чем он успел что-то сказать. «Это определенно мое из моей прошлой жизни». Вур почесал в затылке. «Думаю, тогда можешь одолжить». Алиса и мистер Скелли сидели на кушетке за столом. Напротив них сидели два человека, мужчина и женщина, в красивой одежде. Их кожа была бледной, и они сидели, не шевелясь. Мужчина наклонился вперед и взял чашку чая, при этом его суставы скрипели. Чашка коснулась его губ, и его кадык покачнулся, когда он начал пить. Он облизнул губы языком, прежде чем вздохнуть. «Безвкусный», — сказал он и покачал головой. «Мы и вправду мертвы, мертвы, как дверной гвоздь», — сказал мистер Скелли и ухмыльнулся. «К этому привыкаешь. К счастью, ваши тела сохранил вечный холод». Он вздохнул и взглянул на свои костлявые пальцы. «Я даже не могу есть или пить, чтобы ничего не упало прямо на землю». Женщина щелкнула языком. Волосы у нее были каштановые, как у Алисы, но тонкие и ломкие. Она уставилась на Алису. «А это твой парень?» «Да, мама», — кивнула Алиса. «Его зовут Натаниэль». Мама Алисы повернула голову к мужу. Ее движения походили на марионетку на веревочке. «Что мы сделали не так, когда ее воспитывали?» У Алисы начали дергаться глаза. «Эй, это было, наверное, когда ты уронила ее вниз головой, когда ей было 2 года, сказал отец Алисы, кладя руку на плечо своей жены. «Это определенно твоя вина. Эй, это правда моя вина?» — спросила мама Алисы, приподняв брови. «Почему именно я? Ты уверен, что это не из-за того, что ты накормил ее ядовитыми грибами вместо смеси, папа?» Отец Алисы усмехнулся. «Это случилось всего 2 раза за все ее детство», — сказал он и указал на нос своей жены. «А ты же бросала ее в вольер со львами в зоопарке не менее 4 раз. «Они серьезно?» — спросил мистер Скелли. «Я не хочу об этом говорить», — сказала Алиса, поджав губы. «Так что я могла сделать?» — спросила мама Алисы, повышая голос. «Она унаследовала твой отпечаток льва. Они ее любили. Может, в качестве закуски. Ты же не грызешь головы людей, которых любишь», — сказал отец Алисы, закатывая глаза. Мама Алисы фыркнула и скрестила руки. «Что ж, не забывай о том случае, когда ты разбил ей голову деревянным мечом во время тренировки. Клянусь, я видела, как кусочки ее мозга упали на землю, но я позвал целителя». «Я тоже. Белые маги в зоопарке имели большой опыт в восстановлении конечностей. «Похоже, у тебя было тяжелое детство», — сказал мистер Скелли, поглаживая Алису по голове. «Почему ты не рассказывала мне об этом?» «Я хотела забыть», — сказала Алиса с мрачным выражением лица. «Я ответственный родитель», — сказал отец Алисы. «Помнишь, как я спас ее из гнезда грифона? Это потому, что ты нарядил ее в маленького грифона, и ее похитил настоящий. Это не имеет значения», — сказал отец Алисы. «А что насчет того случая, когда я остановил книжную полку, чтобы она не упала на нее? Книги все равно придавили ее. Ты получил 5 за усилия, но усилия ничего не значит, если результат не меняются. Однажды я спас ее от утопления. Ты сам бросил ее в озеро. Я научил ее плавать, после того, как она чуть не утонула. Конечно, всю вину нужно переложить на меня», — сказал отец Алисы, поглаживая свои ломкие усы. Он стукнул кулаком правой руки по ладони левой. «Давай спросим Алису, что она думает». «Отличная идея», — сказала мама Алисы и улыбнулась. «Дорогая, кто был лучшим родителем?» «Точно», — кивнул отец Алисы. «Кого ты любишь больше?» Алиса вздохнула и нахмурилась. «Вы всегда должны соревноваться?» «Да», — одновременно сказали ее родители. «Ну-у-у, я больше люблю, Алиса». «Мы вернулись». Она подняла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как крыша здания треснула и отлетела. Улыбающееся лицо синего дракона появилось, и коготь помахал ей. «Зачем нужно было разрушать дом, Вур?» «Я хотел сделать тебе сюрприз», — сказал Вур и полез в здание. Он схватил Алису, не дав ей выбора, и посадил ее себе на голову рядом с Тафель. Сьюзен перепрыгнула с плеча Тафель на плечо Алисы, а Эмиль остался на своем прежнем месте. «Я обещал тебе, что мы вернемся. Дракон всегда сдерживает свои обещания. Возьмите и меня тоже», — сказал мистер Скелли, махнув Вуру. Вур также поднял его и поставил рядом с Алисой. «Алиса, взглянув на своих родителей, мы пойдем», — сказал Вур и подпрыгнул до того, как Алиса успела закончить предложение. Алиса закусила нижнюю губу, а мистер Скелли рассмеялся. «Куда мы идем?» — спросил мистер Скелли. «Искать маму и папу». «Что, разве они не там, где обычно?» «Нет», — сказал Вур. «Ты знаешь, где они?» Вур кивнул. «Где-то на западе. Он понятия не имеет», — вздохнула Тафель. Она криво улыбнулась Алисе. «Извини, что помешал твоему воссоединению». «Ничего страшного», — сказала Алиса, качая головой. «Если бы я осталась с ними дольше, я бы похоронила их в морозных землях. Им не понравился мистер Скелли». «Дело не в этом», — сказала Алиса и пожала плечами. «Я не хочу об этом говорить», — Тафель кивнул. «Я понимаю». Мистер Скелли засмеялся, когда они с Тафель сели по обе стороны от Алисы. Он ухмыльнулся. «Кто-то хочет спеть несколько песен, чтобы скоротать время». Том 3, глава 1. «Вождь, приготовления готовы?» Молодой человек с загорелой кожей постучал прикладом деревянного копья по кожаной палатке. Он подождал несколько секунд, прежде чем прижаться ухом к палатке. «Вождь!» — раздалось слабое ворчание, за которым последовал хриплый голос. «Почти все. Заходи и помоги мне нанести последние штрихи». Молодой человек прислонил копье к палатке, прежде чем приподнять откидную створку. Старик с седой бородой стоял над молодой девушкой, которой было около 7 лет. На ней была одежда из туш животных. Кости служили каркасом платья, на котором лежало мясо животных, и жилами связывало все это вместе. В одной руке старик держал кисть, а в другой – банку с соусом. Он намазал соусом спину девушки, а затем поднял голову и кивнул молодому человеку. «Что мне нужно делать?» – спросил молодой человек, оглядывая палатку. Вокруг все было в крови, а на земле валялись шкуры животных. «Натри одежду солью и молотым перцем. Драконы любят соль и перец». Маленькая девочка скривилась, когда к ней подошел молодой человек с 2 банками со специями. «Ненавижу перец горошком». Она повернула голову к боссу. «Дядя, ты собираешься меня приготовить? Перестань ерзать», — сказал вождь, когда его кисть почти соскользнула. «Дядя не собирается тебя готовить. Сегодня день подношения. Ты снова увидишь своих родителей. Разве ты не хочешь снова увидеть своих родителей, малышка?» «Но тетя сказала, что мои родители заснули и никогда больше не проснутся из-за медведя», — сказала девочка. «Тетя солгала мне, или вы мне врете? Я не люблю, когда мне лгут, дядя». Молодой человек скривился, закончив посыпать наряд девушки солью и перцем. «Вождь, мы обязательно должны это делать. Это необходимо», — сказал босс. Его лицо не изменилось. С ростом налогов с империей и недавней засухой пожертвования – единственный способ обеспечить выживание нашего племени. Молодой человек вздохнул, взъерошив волосы девушки, посыпав их кусочками соли. Он покачал головой и помог вождю сложить кухонные принадлежности перед тем, как выйти из палатки, вооружившись копьем. Если бы только император не был таким дьяволом, все было бы иначе. «Не говори таких вещей», — сказал вождь, выводя девушку из палатки. К ней подлетел жук, но вождь ударил его ладонью, наполненной огнем, и испепелил бедное насекомое. «Если тебя примут за мятежника, эти дьяволы придут за всем племенем. Куда мы идем?» — спросила маленькая девочка, переводя взгляд с двух взрослых. «Мы идем на пир, я люблю застолья». «Да, мы идем на пир», — сказал вождь, улыбаясь маленькой девочке, схватив ее за руку. Он поднял голову к небу, глядя на вершины гор, выступавшие за деревья. В воздухе над ними можно было увидеть несколько крылатых существ. Лицо вождя ожесточилось, когда его рука сжалась вокруг девушки. Сера зевнула, заставив ветер свистеть в пещере. Она несколько раз причмокнула и встала на ноги. Ее голова повернулась, прежде чем остановиться на выемке в земле. «Вернан?» — спросила она, опуская морду к выемке. Она понюхала ее, прежде чем поднять голову. «Куда он пошел?» Сера нахмурилась, когда она неуклюже двинулась к выходу из пещеры, высунув голову за вход. Струя оранжевого пламени обрушилась сверху, ударив ее в морду. Ее глаз дернулся, когда с ее чешуек поднялся дым, отчего ее ноздри закрутились. Она вышла из пещеры, расправив крылья, и посмотрела на пятерых драконов в небе, прежде чем издать рев. Четыре небесно-голубых дракона набросились на золотого дракона, но остановились посреди битвы, когда их внимание обратилось к земле. «Смотрите, куда вы дышите?» «Извините, тетя Сера», — сказал один из небесно-голубых драконов, приземлившись на уступ, выходивший на пещеру. «Но в этом виноват дядя Вернан», — он уклонился. «Ты маленький негодяй», — сказала Сера и закатила глаза. «Бьюсь об заклад, это ты захотела побороться со своим дядей таким ранним утром, Алора». Алора приподняла бровь и ухмыльнулась, когда она присела и откинула голову назад, так что только кончик ее морды выглядывал из-за выступа. «И держу пари, вы сражались с дядей прошлой ночью, когда было полнолуние. Ах, о-о-о, нет, дядя Вернан, помогите, тетя Сера пытается меня убить». Не нужно было дразнить тетю. Он протянул одну лапу вперед, чтобы оторвать когти Серы от хвоста Алоры, но один взгляд его подруги заставил его почесать щеку. Он откашлялся и посмотрел в сторону. Алора пыталась удержаться на выступе, ее передние когти впивались в камень, медленно сползая назад, пока Сера продолжала тянуть. Глаза Алоры наполнились слезами, когда она встретила взгляд Вернана. «Кто-то вот-вот умрет на ваших глазах, но вы...» Вернан снова откашлялся, когда Алора исчезла и скрылась в пещере. Три дракона, летящие над ним, смотрели на него с обвинением в глазах. Один из них открыл рот и спросил: «Вы не собираетесь ей помогать, дядя Вернан?» Вернан заглянул в пещеру и был встречен плачущими звуками. Он несколько раз моргнул, прежде чем отвернуться. «О, а что это там?» — спросил он, указывая на подножие горы. «Похоже, там люди». «Ух», — сказал один из драконов, наморщив морду, — «это снова они». Дракон поджал крылья и нырнул к земле, направляясь к трем людям. На одном из них было платье из мяса. «Снова они?» — спросил Вернан, наклонив голову. «Люди беспокоят вас регулярно, раз в год или около того», — сказал дракон, приземлившись на уступ рядом с Вернаном. «Они подходят и приносят жертвоприношение, прося дождя или хорошего урожая». «Жертвоприношение?» — дракон указал на подножие горы, и Вернан, прищурившись, проследил за его когтем. «Видите, такие жертвы», — сказал небесно-голубой дракон. Дракон, спустившийся, чтобы встретить людей-людей, поднялся на задние лапы. Его пасть накрыла девушку, одетую в мясо, и она исчезла, когда дракон откинул голову назад. Оставшиеся люди упали на колени и ударились лбами об землю, когда дракон снова взлетел. «Сначала они предложили нам здоровых мужчин, но мы сказали им, что люди отвратительны на вкус. Поэтому вместо того, чтобы предложить нам коров или что-то в этом роде, они оделись в коровье мясо и повторили свое первое предложение. Конечно, мы не приняли и сказали им, что люди отвратительны на вкус». Небесно-голубой дракон вздохнул, выпрямившись. «Как-то они неверно истолковали наши слова и вместо этого вернулись с молодыми женщинами в качестве жертвоприношений. Бабушка была раздражена в тот момент, поэтому она просто дала им то, о чем они просили, чтобы заставить их оставить нас в покое, и с тех пор эти люди беспокоят нас жертвоприношениями, пока мы не дадим им то, что они хотят. «Они не боятся вас?» – спросил Вернон, приподняв брови. «Если бы кто-нибудь будил его ото сна раз в год, он, вероятно, сжег бы деревню, чтобы заставить их остановиться. Они боятся нас», – сказал дракон, качая головой вверх и вниз, «но они уважают нас больше». Он отошел в сторону, чтобы освободить место для возвращающегося дракона. Что они хотели на этот раз? Дракон, спустившийся к подножию горы, открыл пасть и уронил на землю дрожащий шар плачущего мяса. Фу-у-у, слишком много соли и перца. Дракон несколько раз почесал язык когтем, прежде чем вытер сгусток слюны о землю. Они просили, как обычно, больше дождя, больше урожая, больше детей. Видимо, назревает война или что-то в этом роде, и империя снова подняла налоги. А, Вернон вытянул шею и прищурившись посмотрел вдаль. Эта аура похожа на вур. Что случилось, дядя Вернон? Спросила Алора, когда Сера вытащила ее из пещеры, держа ее за хвост. Тетя Сера внезапно перестала меня наказывать. Похоже, что наш сын здесь, усмехнулся Вернон. Я прав, да, сказала Сера, выпуская Алору и взлетая в воздух. Вам четверым лучше приготовиться поприветствовать вашего двоюродного брата. Нашего двоюродного брата? Спросила Алора, взбираясь по уступу. О, кусок мяса, уже обед? Подождите, почему он плачет? Том 3, глава 2. Замечательно, что тебе комфортно быть драконом и все такое, сказала Алиса, ее лицо было бледным, когда она цеплялась за чешуйчатую голову вура, но действительно ли это хорошая идея, прилететь в убежище дракона без предупреждения? О, все будет хорошо, сказал мистер Скелли, хлопнув Алису по спине. Ты слишком сильно переживаешь, все что может случиться, это мы умрем, но хозяйка сможет нас воскресить, это не проблема, это большая проблема. Алиса и Тафиль сказали одновременно, они посмотрели на мистера Скелли, прежде чем обменяться взглядами. Тафиль вздохнул и положил руку Алисе на плечо. «Если ты хочешь оставить завещание, я обязательно отнесу его твоим родителям». Алиса прищурилась, глядя на Тафиль. «Если я умру, то умрешь и ты. Даже не думай телепортироваться в одиночку». «Эй», — сказала Тафиль, отступая на шаг. «Я поклялась вуру быть с ним до смерти, а не с тобой. Для этого у тебя есть мистер Скелли». Алиса положила руки на бедра. Порыв ветра заставил ее и Тафиль развивать волосы. «Зови его Нейт, но я уже много лет называю его мистером Скелли. Было бы неловко начинать называть по-другому», — сказала Тафиль и почесала затылок. Она улыбнулась ухмыляющемуся скелету. «Кроме того, он не против, я права?» «Нет, конечно, нет», — сказал мистер Скелли, качая головой. «Ко мне обращались через множество имен и титулов, настолько много, что я даже не знаю, как будет правильно». «Что?» спросил вур, закатывая глаза и глядя на людей, стоящих у него на голове. «Какие у тебя есть имена и титулы? Я тоже хочу больше имен и титулов. Как их получить?» Крылья вура остановились в воздухе, заставив его упасть на несколько футов. «Кстати, у Алисы тоже есть титулы, например, библиотекарь-берсерк и любительница детенышей Грифона. Когда это я стала любительницей детенышей Грифона? Наверное, с того дня, как ты родилась», сказала Тафиль и кивнула Алисе, прежде чем обратить внимание на скелет. «Мне тоже любопытно, какие у тебя титулы?» Скулы мистера Скелли покраснели, когда он посмотрел вниз и почесал затылок. «Неловко так хвастаться», — сказал он, — «как будто я сам себя нахваливаю». Он выпрямил спину и надул грудь, румянец исчез с его костей. «Но если вы настаиваете, раньше меня называли героем, первым исследователем, спасителем, завоевателем, защитником, самым красивым, величайшим, капитаном, командиром, генералом, лидером, дьявольским разбойником, лучшим в постели, самым хитрым». Алиса столкнула мистера Скелли с головы вура посреди речи, ее лицо покраснело. Тафиль моргнул и посмотрел через край чешуи вура. Ее рога засветились серебряным светом, когда она взмахнула рукой и создала портал в воздухе, поймав мистера Скелли прежде, чем он успел разбиться о землю, и переместила его рядом с Алисой. «Ты же знаешь, что это было бы покушением на убийство, если бы он был еще жив, да?» – спросила Тафиль. «Он мертв», – фыркнула Алиса. «Твоя точка зрения спорная. Я же уточнила, если бы он был жив. Но это не так», – лоб Тафиль наморщился, когда она вздохнула. «Знаешь, иногда ты тупишь, даже сильнее, чем вур». Алиса покачала головой. «Это невозможно. «Почему я туплю?» – спросил вур. Его глаза загорелись, когда к нему приблизилась летящая фигура, и он стал сильнее хлопать крыльями, рассекая воздух, покачивая торсом, как рыба, прежде чем Тафель успела ответить. «Ма!» Приближающийся дракон остановился в воздухе, склонив голову на бок. «Вур, это ты, у меня выросли чешуя и крылья», — сказал вур, схватив свою маму и обняв ее. «Как я выгляжу? Разве я не красавчик? Ты удивлена? Ты говорила, что мне нужно будет много времени, чтобы вырастить их, но Стелла помогла мне ускорить этот процесс». Сера дважды моргнула, глядя на дракона в своих объятиях. Вур был почти такой же большой, как и она. Даже настоящий дракон не вырастет так быстро. Ее глаза блеснули, ее взгляд остановился на Тафель. Хотя она не открывала рта, вопрос Серы легко был передан демону через какую-то неизвестную связь, которую, казалось, разделяли люди вокруг Вура. Колени Тафель немного дрожали, но она ущипнула себя за бедро, чтобы заставить их остановиться. Фея превратила его в дракона, и он научился превращаться в дракона. Сера посмотрела в глаза Вуру и погладила его по спине своей лапой. «Ты выглядишь великолепно, очень красивый. Я вырастила хорошего сына, не так ли?» Глаз Тафель дернулся. «Это не тот вывод, который следует делать. Даже мамы-драконы ведут себя как нормальные мамы», — пробормотала Алиса, потирая подбородок. «Я думала, что мама Вура будет сумасшедшим, безответственным зверем, учитывая его личность. А это кто?» — спросила Сера, поднимая Алису в воздух кончиками двух когтей. «Еще одна подружка, драконы моногамны, Вур. А, но Кандри нравится дедушка Нова, но у нее уже есть муж», — сказал Вур. Он вытащил Алису из рук Серы. «Это Алиса, она мясной щит моей группы». «Мясной щит? Подожди», — сказала Сера, игнорируя Алису. «Кандра, святой матриарх драконов из восточных земель, что ты имеешь в виду, что ей нравится твой дедушка?» Вур склонил голову на бок, прежде чем закатить глаза и посмотреть на Тафель. Он прошептал: «Это должно было быть секретом, я думаю, что никто не хочет, чтобы кто-нибудь узнал об их делах», — сказала Тафель в ответ. «Так что да, это, наверное, должен был быть секрет. Твоей бабушке будет очень интересно узнать об этом», — сказала Сера с кривой улыбкой. «Пойдем вниз, чтобы встретиться с ней. У тебя очень большая семья», — сказала Тафель Вуру, когда два дракона полетели к горе, где ждали 8 других драконов. «На самом деле, моя семья была больше твоей, пока какая-то безумная фея не похитила и не убила большинство из них». «Что? Что это за сумасшедшая фея?» — спросила Стелла, когда она появилась из спины Вура в виде фиолетовых пузырей света. Пузыри сияли и приобретали разные цвета, когда они превратились в фею с серебряными волосами и золотыми рогами. «Я преподам ей урок, Тафель. Никому нельзя обижать моих друзей». Тафель покачала головой. «Забудь это. В любом случае я не была близка с королевской семьей». Стелла надула губы. «Ты уверена?» «Да. Но я ценю твою попытку помочь». Стелла пожала плечами. «Ну ладно. Я пока позволю этой хитрой фее уйти. Но ей лучше быть настороже». Том 3. Глава 3. Первое, что сказал Вернон, когда Вур и Сера приземлились перед ним, было: «Смотрите, смотрите. Я не лгал. Когда он стал старше, у него выросли чешуя и крылья». Сера тут же ударила его в морду. Она улыбнулась своим племянникам и племянницам, которые прятались за своей бабушкой, прежде чем перевела взгляд. «Мама, это Вур, твой внук, о котором я тебе рассказывала. Ты говорила мне, что я не должна судить его по внешнему виду, когда я впервые увижу его. Я думал, что у него какие-то проблемы, но с ним все хорошо». Ее голова повернулась, а шея изогнулась, чтобы лучше рассмотреть Вура со всех сторон. Если не считать проблемы с вшами, он совершенно нормален и здоров. «Она только что назвала нас вшами?» — спросила Тафель. Мистер Скелли провел пальцами по волосам Алисы. «Может быть, она имела в виду вши у кого-то на голове». Алиса оторвала запястье мистера Скелли. «У меня нет вшей. Она не могла говорить о нас, я права, Диди?» — спросил высокий голос откуда-то из-за плеча Вура. «Это определенно про вас. Вы такие же раздражающие, как вши», — сказал голос Стеллы, доносящийся из груди Вура. Из плеча Вура эхом вырвался вздох. «Ребята, перестаньте спорить», — прошептала Ширил. Ее голос едва было слышно. «Мы в присутствии драконов». Крошечный вой вырвался из спины Вура от руны в форме Левиафана. «Я хочу домой». Бабушка Вура повернулась к Сере. «Похоже, он заражен паразитами». Она вздохнула и прищелкнула языком, неуклюже направившись к Вуру. «Не волнуйся, внук, бабушка скоро заберет из тебя этих мерзких маленьких тварей. Ты, должно быть, долго страдал». Вур трижды моргнул, глядя на бабушку, прежде чем подойти к Вернону. Он прижал лапу к рту и прошептал: «У бабушки маразм?» Вернон прошептал в ответ: «Нет, я также думаю, что это немного странно, что внутри тебя так много разговоров. Эти голоса идут же не с желудка. Разве я не говорил тебе, что есть вещи, которые нельзя есть?» Алора хлопнула себя лапой по лицу. «Это элементали, дядя Вернон». Она вышла из-за бабушки Вура и подошла к Вуру, прежде чем сесть на корточки. «Привет, меня зовут Алора. Его даже не думай к нему подкатывать», — крикнула Тафиль с вершины головы Вура, глядя на небесно-голубого дракона перед ней. «Он женат, у него есть ребенок». «Хаэм?» — спросил Вур. Его глаза расширились, когда Сера и Вернон уставились на него горячими глазами. «Ты Тафиль?» Тафиль положила руки на бедра и опустила голову, чтобы встретиться глазами с Вуром. «Снаффлс, твой сын. Можно считать, что я не солгала». Она протянула руку, как будто взвешивала воображаемый объект. «Ты женат». Она протянула другую руку. «И у тебя есть ребенок». Она сложила руки вместе и сложила их перед грудью. «Видишь, женат, имеешь ребенка». Она освободила свою правую руку и сжала ее в кулак, который она потрясла Алоре. «Меня не волнует, насколько вы его считаете красивым. Не пытайся сделать его своим другом». Алора почесала затылок, когда ее лицо приняло странную форму. «Это похоже, неправильно и мерзко. Мы двоюродные братья, понимаешь, связаны друг с другом». Лицо Тафиль покраснело, но вместо того, чтобы отступить, она скрестила руки на груди. «Что ж, это не помешало его тете украсть его у меня». Вур сделал шаг назад, когда его родители сделали шаги вперед. Его глаза переместились на Алису и мистера Скелли. Тафиль ударилась головой во время: «Я думал, что летел нормально». «Не пытайся выставить меня сумасшедшей», — сказала Тафиль. «Я говорю о Лулу, сестре дракона, которую ты называешь тетей Лилой. Тебе следует называть Лулу тетей Лулу. Ты знал, что она до сих пор присылает мне магические письма с просьбой сдать тебя ей в аренду?» Вур потер подбородок. «Я никогда раньше не думал об этом так», — сказал он, нахмурив брови. «Лулу и вправду моя тетя, но она не ведет себя как тетя. Как моя тетя может быть моложе меня?» Тафиль фыркнул. «Она не, она, наверное, в 10 или 20 раз старше тебя, понимаешь, Хаэм? Давайте перестанем стоять на улице, ладно?» — спросила бабушка Вура. Хотя это было сформулировано как вопрос, это была скорее команда. Алора напряглась и покачивала головой, прежде чем отступить назад за бабушку. «Думаю, я подожду снаружи, Вур», — сказала Алиса, соскользнув с головы Вура, забрав с собой мистера Скелли. «Почему-то я считаю, что здесь безопаснее». Она указала на Тафиль. «Ты тоже идешь?» «Я пойду», — сказала Тафиль, глубоко вздохнув. «Я жена Вура. Я не могу отказаться от встречи с его бабушкой». «У тебя трясутся ноги», — сказала Алиса с пустым выражением лица. «Я знаю». Тафиль впилась взглядом в Алису, прежде чем присесть и подтолкнуть Вура ладонью ко лбу. «Пойдем, пока я не передумала». «Почему ты нервничаешь?» — спросил Вур Тафиля, пока тот неуклюже шел вслед за драконами к пещере у подножия горы. «Разве ты не стала фениксом?» «Феникс или нет, разница в размерах», — сказала Тафиль. «Представь, что, если бы на тебя набросился огромный медведь, который был в 100 раз больше тебя в драконьей форме, что бы ты почувствовал?» Тафиль замолчала. «Подожди, нет, я забыл, что обычные аналогии на тебя не действуют. Ты, наверное, подумал, что просто съесть больше, не так ли?» Вур кивнул. «Ну, да». Тафиль вздохнула. «Сколько драконов ей пришлось встретить? Может, ей придется познакомиться с родителями Гримми, потом родители Прики, потом родители Вернона, и, черт возьми, ей, наверное, придется встретиться с родителями Новы, так как драконы практически живут вечно. Я говорила это раньше, но твоя семья и вправду слишком большая. Она только что назвала нас толстыми. Ты и так толстый. Эй, это слишком грубо. Я разносторонний, а не жирный». Том 3, глава 4. Алиса вздохнула, когда она и мистер Скелли стояли за пределами пещеры, в которую вошли драконы. Она вздрогнула, когда мистер Скелли ткнул ее в бок. Она посмотрела на него, а мистер Скелли усмехнулся в ответ и спросил: «Ты уверена, что не хочешь зайти внутрь?» «Уверена», — сказала Алиса и фыркнула. «Я там лишняя, плюс драконы не очень любят людей, понимаешь?» «Ага», — сказал мистер Скелли. «Люди слишком маленькие». Алиса топнула ногой. «Я не маленькая. Я не говорил, что ты невысокого роста», — усмехнулся мистер Скелли. «Я только сказал, что люди в целом невысокие. И, ты хочешь сказать, я не человек и это меня не касается?» Мистер Скелли потер подбородок и издал жужжащий звук. «Нет, я хочу сказать, что ты не очень-то и высокая», — сказал мистер Скелли и упал, когда Алиса ударила его своим щитом по позвоночнику, разбив его на куски. Гора костей, восстанавливаясь, вздохнула. «Ты же знаешь, что я трачу твою ману, чтобы восстановить себя, да, это того стоит», — сказала Алиса, когда ее щит уменьшился. «Ты меня не любишь?» — спросил мистер Скелли, его череп искривился, когда он поднял бровь. «Вы люди не бьете тех, кого любите. Ты все равно не чувствуешь боль», — сказала Алиса. «Чепуха, скелеты могут чувствовать боль», — вздохнул мистер Скелли. «Подожди, ты не шутишь?» — спросила Алиса, ее глаза расширились. «Как, у тебя нет нервов, ты не можешь чувствовать боль, но я же могу говорить без голосовых связок», — мистер Скелли поднес руку к груди. «Каждый раз, когда ты меня бьешь, я чувствую боль», — он постучал слева от грудины, прямо здесь, в моем бедном разбитом сердце. Алиса снова ударила мистера Скелли своим щитом. Она фыркнула, стряхивая с рук костный порошок, прежде чем повернуть голову на бок, когда что-то привлекло ее внимание. Ходячий кусок мяса. Это человек, мясной шар вздрогнул и замер. Секунду спустя из дыры наверху выскочила детская голова. Глаза мясного шара были большими и круглыми, наливаясь слезами. Как пингвин, он подбежал и схватился за Алису, обнимая ее за талию и рыдая. «Путешествуя по разным странам, ты никогда не упустишь возможность увидеть что-то новое», — сказал мистер Скелли, схватившись за позвоночник и прикрепив его к тазовой кости. Алиса подняла девочку и протянула ей руки. «Привет, что случилось? Ты неправильно обращаешься с плачущим ребенком», — сказал мистер Скелли. Он протянул руки к девочке. «Позволь, я покажу, как нужно». Маленькая девочка вытерла слезы и повернула голову на бок. Ухмыляющееся лицо мистера Скелли появилось в ее глазах и, казалось, становилось все больше и больше, а ее глаза расширились до размеров блюдца. Пронзительный крик расколол воздух, когда девочка начала дергаться, прежде чем потеряла сознание, ее голова упала вперед. Мистер Скелли почесал затылок. «Я забыл, как дети могут волноваться, встречая того, кем восхищаются. Не каждый день видишь кого-то столь же очаровательного, как я». Алиса вздохнула. «Ты ужасен. Кто-то только что закричал», — спросила Алора, повернув голову к выходу из пещеры. Стая драконов и Тафиль сидели в два ряда. В одном – Вур и его родители, в другом – его кузены и их родители. Бабушка Вура ушла, чтобы сделать что-то, что она настаивала сохранить в секрете, пока ее потомки болтали. «Клянусь, я слышала чей-то крик. Это был ветер», – сказала Сера. Она толкнула Вура в плечо, прежде чем указать на драконов напротив них. «Это моя сестра и ее муж, твои тетя и дядя. Приятно познакомиться, племянник. Зови меня тетя Эмма». «Это дядя Уилл», — Эмма указала на мужа. Ответа не последовало. Она повернула голову к нему. «Дядя Уилл?» Пузырь соплей выходил из одной из ноздрей дяди Уилла, надуваясь и сдуваясь одновременно с его дыханием. Он сидел прямо, в идеальной позе, и его глаза были широко открыты, но они были стеклянными, как поверхность замерзшего пруда. Эмма нахмурилась и лопнула пузырек соплей кончиком когтя, но реакции не последовало. Она вздохнула и улыбнулась Вуру. Сера кивнула и указала на кузенов Вура. «А это твои кузены, Алора, Джу, Джейн». Сера пожала плечами и похлопала Вура по плечу. «Я забыла имена остальных, но уверена, что со временем ты их выучишь. Тетя Сера, как вы могли забыть наши имена? Бабушка, у тети Серы есть любимчики, это нечестно». Алора подняла морду, вздохнула и фыркнула. «Вы трое мне просто завидуете». Она подошла к Вуру и села рядом с ним, обернув одно крыло вокруг его спины. «Ты можешь называть их надоедливой троицей. Я единственный важный дракон в этой семье. Они просто шестерки. Как грубо. Алора, ты подлая». «Да, да». Вур склонил голову перед тем, как спросить Алору. «Все в порядке?» «Да, конечно», — сказала Алора, качая головой. «Я еще и самая старшая. Значит, я любимый ребенок и самое главное. Эти трое родились 50 лет назад, а это значит, что они практически младенцы. Я использовала джинна, чтобы пожелать друга моего возраста, и ты появился. Я не думала, что эффект наступит так скоро». «Джинна?» — спросила Тафиль, садясь прямо на голову Вура. «Джинны реальны?» Алора сделала странное лицо, когда указала на Тафиль. «Так что же это за феникс без перьев, домашнее животное, она моя жена», — сказал вур. «Ее зовут Тафель». «Сейчас это не важно», — сказала Тафель, ее глаза заблестели. «Ты сказала, что загадала желание джинну». «Да, они и вправду исполняют желания, а, да», — спросила Алора, приподняв бровь. «Но у них есть пределы. Ты не можешь загадывать невыполнимые желания, например, желать, чтобы мир взорвался, или желать, чтобы твой любимый автор писал быстрее, или тому подобное». Тафель опустила голову, чтобы встретиться взглядом с вуром. «Давай отправимся на охоту на джиннов, вур». Прежде чем вур смог ответить, голос его бабушки эхом разнесся по пещере. «Кто хочет печенье?» Из туннеля сзади показался большой мифриловый поднос с сотнями печенья размером с тарелку. Голова бабушки вура торчала из-за этой кучи, на ее лице сияла широкая улыбка. «Ты хочешь немного, не так ли, вур? Бабушкины печенья всегда вкусные. Возьми попробуй». «Я не приму ответа нет». Том 3, глава 5. Алиса нахмурилась, глядя на маленькую девочку с фрикадельками, которая лежала у нее на коленях. Она поджала губы, зачесывая волосы спящей девушки за ухо, как будто кто-то хотел, чтобы ее съели дикие звери. Кто бы позволил ребенку бродить в таком виде, если бы это было не так? «А твой отец не говорил, что он надевал тебя в образ маленького грифона?» — спросил мистер Скелли. «Я не понимаю, чем это отличается. Возможно, этой девушке и вправду нравится мясо». Он засмеялся, наклонившись вперед и снял с руки девушки кусок тонко нарезанного мяса. Он сунул его в рот, и оно прошло через нижнюю часть его челюсти, упав на землю. «На вкус как соль и перец. Ты можешь чувствовать вкус?» — спросила Алиса, приподняв бровь. «Означает ли это, что скелеты и вправду могут чувствовать боль? Что, если она мучила мистера Скелли каждый раз, когда отрубала ему голову?» Она провела пальцем по спине девушки и слизнула соус. Он был соленым с нотками специй. Мистер Скелли усмехнулся. «Я просто шучу», — сказал он, махнув пальцем под носом Алисы. «На моих пальцах осталось много соли и перца. Было легко сказать, какой он будет на вкус». Алиса впилась взглядом в скелета, но прежде чем она смогла что-то сказать, ее внимание привлек шорох. Мистер Скелли схватил девочку с фрикадельками, а Алиса вытащила свой щит и превратила его в башенный щит. В поле зрения появились две женщины в одежде из плетеной травы. Их глаза загорелись, когда они увидели девочку с фрикадельками и Алису. Одна из них улыбнулась и подошла к Алисе. «Вы двое, новые жертвы?» Алиса сдвинула щит в сторону. «Новые жертвы?» Женщина не ответила, когда подошла еще ближе. «Мед, соль и перец», — сказала она, глядя на маленькую девочку с фрикадельками. «Похоже, она из деревни Хорнет, и только деревня Стербин украсила бы свои жертвы человеческими скелетами. Но похоже, драконы уже съели все на нем мясо. Это странно, они обычно никогда этого не делают». Женщина обошла Алису и схватила маленькую девочку с фрикадельками. «Бедная девочка, она еще такая маленькая. Интересно, что ей сказали старшие?» Когда руки женщины обвились вокруг маленькой девочки с фрикадельками, мистер Скелли схватил женщину за запястье. Она закричала и дернулась назад, упав на задницу. Она поползла по земле, как краб, но мистер Скелли не отпускал ее. Вопли женщины наполнились воздухом, и ее спутница убежала. Мгновение спустя щит Алисы с громким треском ударил мистера Скелли по спине, прижав его к земле. «Хватит уже пугать всех подряд, но пугать людей – это один из единственных способов наслаждаться жизнью скелета, понимаешь? Я не могу чувствовать вкус, запах и вообще ничего. Если я не пугаю людей, какой смысл жить?» «Ты не живой», — фыркнула Алиса. «И лучше делай добро. Вместо того, чтобы создавать испуганные лица, попробуй заставить людей улыбаться. Блин, посмотри, как сильно ты напугал бедную женщину». Она присела и оторвала пальцы мистера Скелли от запястья женщины. «Ты в порядке? Он скелет, но он просто большой дурак. Он не причинит тебе вреда. Живой скелет, и он может говорить». Алиса вздохнула и поджала губы. «Да это говорящий скелет. Можешь думать о нем, как о моем фамильяре», — сказала она, помогая напуганной женщине подняться на ноги. «Меня зовут Алиса. А как тебя? Что это было о жертве драконом?» Женщина уставилась на мистера Скелли, который помахал ей в ответ, прежде чем перевести взгляд на Алису. «Ты не жертва?» Алиса покачала головой. «Нет, здесь регулярно приносят людей в жертву драконам». Голова женщины покачивалась вверх и вниз. «Да, но драконы на самом деле не едят жертв. Они сказали, что у нас плохой вкус. Женщина покачала головой и глубоко вздохнула. Каждый раз, когда приносилась новая жертва, драконы оставляли ее в покое, и мы забирали ее, чтобы вернуть в деревню. Вернуться в деревню, откуда пришла жертва? Спросила Алиса, приподняв бровь. Она подняла маленькую девочку с фрикадельками, которая все еще была без сознания, и нахмурилась. «Разве это не разрушило бы цель деревни принести кого-то в жертву?» «Нет, нет», — сказала женщина. «Мы относим жертв в деревню жертвоприношений. Мы живем в небольшой долине на юге. Если мы попытаемся вернуться домой, нас отправят сюда с другими жертвами, чтобы успокоить драконов, от которых мы сбежали, даже если драконам все равно. Если мы попытаемся войти в другую деревню, произойдет то же самое». Она пожала плечами. Вот почему была основана деревня жертвоприношений. У нас там живет несколько сотен женщин. И все вы были жертвами, сказала Алиса с пустым выражением лица. Да, почему деревня приносит жертвы? Это похоже на плату за защиту? Драконы угрожают вам или что-то в этом роде? Нет, сказала женщина, качая головой. Драконы обладают огромным количеством маны. Пока они счастливы, мана, которая пассивно излучается из них, наполняется изобилием и жизнью. Урожай хорошо растет, а небо залито дождем. Но если драконы грустят или злятся, посевы засыхают, и засуха поражает землю. А с постоянно повышающимися налогами деревням нужно все больше и больше урожая, чтобы выжить. Алиса повернула голову к мистеру Скелли. «Это правда?» Мистер Скелли пожал плечами. «Я не специалист по драконам. Но даже если это неправда, в этом есть смысл. Если в деревнях не хватает еды, они могут принести в жертву людей, чтобы у них было меньше ртов. Мне уже не нравится правитель этой земли, он повышает налоги так сильно, что людей предлагают драконам. Интересно, свергнет ли вур его, если я его попрошу? Почему бы не сделать это самим?» Спросил мистер Скелли. «Ты забыла, кто твой муж? Я отличный командир, но у тебя нет своей армии», сказала Алиса. «Тогда мы можем создать ее». Мистер Скелли обнял Алису за плечи. «Сплоти людей вокруг себя. Стань лидером, за которым будут следовать крестьяне. Развяжи войну и свергни злого короля. Давай сделаем это. Это будет весело. Разве ты не говорила, что тебе понравилось воевать со мной?» Алиса прикусила нижнюю губу. «Говорила, но...» Мистер Скелли хлопнул Алису по спине. «Тогда решено. Давай начнем войну». Женщина уставилась на мистера Скелли и Алису, как на сумасшедших. Том 3, глава 6. Тафель сглотнула и уставилась на печенье в руке. Оно было больше, чем ее лицо, а шоколадная стружка внутри была размером с ее глаза, но у нее не было проблем с его поеданием. Она уже ела третье. С каждым съеденным печеньем ее запас маны увеличивался, и она могла поклясться, что ее тело начало укрепляться. «Из чего они сделаны?» – спросила Тафель, поднимая голову к бабушке Вура. «Они невероятны». Вур без остановки сгребал в рот целую кучу печенья, съедая за раз по 5-7. Раздражающая троица смотрела на него широко открытыми глазами, со свисающими нижними челюстями до земли. Они переглянулись, прежде чем поклониться Вуру. «Кузен Вур величайший, мы не можем соревноваться с его бездонным животом». Алора закатила глаза и толкнула Вура в плечо. «Тебе следует притормозить». Она прикусила нижнюю губу, глядя на гору печенья, которая, казалось, не уменьшалась, сколько бы Вур и Тафель не взяли. Ее лапа протянулась к подносу, но она задрожала в воздухе, когда она заколебалась, вспоминая предыдущие слова сестры. «Ты не боишься потолстеть, Вур?» Вур покачал головой и сглотнул, прополоскав рот чашкой с жидкостью, которая оказалась поблизости. «Если я стану толстым, я превращусь в более худую версию». Вур кивнул и сунул в рот еще одну кучку печенья. Глаза Алоры расширились. «Это нечестно. Ты можешь есть сколько хочешь и использовать ману, чтобы снова стать худым». Ее глаза сузились, когда она подняла шею, чтобы посмотреть на Вура. «Научи меня так же». Вур прекратил есть и снова сглотнул. «Хорошо», — сказал он. «Чтобы стать стройнее, все, что тебе нужно, это рггррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr Поняла, его синяя как океан чешуя уменьшилась, а туловище заметно похудело. Что? Это какой-то древний магический язык, которого я не знаю. Вур вздохнул и покачал головой, прежде чем вытащить из кучи еще несколько печенек. Когда-нибудь ты поймешь, можете научить меня их делать?» – спросила Тафель. «Хаэм?» – бабушка Вура приподняла бровь. «Хорошо», – сказала она, вставая на ноги. Она подняла Тафель с земли и пошла на кухню. «На самом деле все просто. Для Вура будет хорошо, если кто-то сможет сделать их для него, когда меня нет рядом». Тафель подавила свой страх, глубоко вздохнув и сосредоточившись на своем окружении. Удивительно, но глубже в пещере и вправду была кухня. Она никогда не видела кухню у драконов. Серые остальные вылетали на улицу и охотились на медведей, когда у них было настроение перекусить. Она раньше не видела, чтобы кто-нибудь из них готовил еду. Кухня бабушки Вура была до краев заполнена прилавками и шкафчиками. Там была великолепная шкатулка из рихолка, украшенная магическими символами и линиями, которые Тафель распознал как леденящие кровь заклинания. Была еще одна шкатулка из рихолка с магическими символами, которые лежали в основе формирования заклинаний нагрева. «Впечатлена?» – спросила бабушка Вура, ее глаза загорелись. «Многие драконы не готовят. Мой муж тоже не любил готовить, предпочитая вместо этого тратить свое время на рисование». Она пожала плечами, усаживая Тафеля на ближайший стол. «Но у всех есть свои хобби, и это мое». Она протянула лапу с небесно-голубой чешуей к одному из шкафов и открыла его. Она провела лапой по одной из полок, доставая большое количество разных ингредиентов на стол. «Теперь смотри внимательно. Сначала мы разогреваем духовку до 5000 градусов, нажав эту кнопку. 5000 градусов?» Бабушка Вура проигнорировала тихий голос Тафеля. «После, нужно взять золотой сахар, радужный сахар и серебряный сахар и смешать их все вместе в миске». Тафель прикусила нижнюю губу. «ГМ, а где мне взять этот сахар?» «Из шкафа». Бабушка Вура кивнула. «Переходим дальше. После того, как ты смешаешь сахар, ты берешь немного масла минотавра и вдыхаешь в него немного огня, чтобы смягчить его. Как только он станет красивым и липким, ты бросаешь его в миску и хорошенько мешаешь до тех пор, пока он не станет красивым и комковатым. Минотавры производят молоко, после этого возьми несколько яиц феникса и...» «Стоп, подождите, подождите, подождите!» — крикнула Тафель. «Не нужно убивать фениксов!» «Хаэм?» — бабушка Вура склонила голову. «Ой, не переживай, эти яйца не оплодотворены!» Она разбила красное яйцо над миской и вылила внутрь красноватый желток, прежде чем Тафель успела ответить. «Хорошо взбей, если считаешь, что текстура недостаточно хороша, добавь еще одно яйцо, вот так, я каннибалка». «Ты что-то сказала, дорогая?» Бабушка Вура моргнула, глядя на Тафель, которая что-то бормотала себе под нос. «Духовка никого не ждет, я продолжу, старайся не отставать. После того, как текстура станет такой, какой ты хочешь, добавь немного экстракта бобов джинна и очищенную морскую соль, полученную со дна океана, и попробуй, что получилось». Бабушка Вура окунула коготь в смесь и лизнула. «Идеально! Экстракт бобов джиннов, а очищенная морская соль со дна океана, они в холодильнике, на нижней полке, рядом с томатным соусом». Бабушка Вура полезла под столешницу и вытащила сумку. «Добавь немного муки из сморщенной мандрагоры, пока тесто не станет красивым и густым. На этом этапе ты можешь добавить все, что захочешь. Изюм, шоколадные чипсы, овес, сушеные кальмары, свежий тунец, что угодно. У меня есть лишние плоды с древа знаний, так что я пока воспользуюсь ими. Когда тесто будет готово, просто достань мифриловые подносы и насыпь на них несколько щедрых порций. Помести их в духовку на 3 секунды и готово. Переложи печенье на другой противень и приготовь оставшееся тесто». Тафель уставился на бабушку Вура, которая голыми лапами ставила и извлекала противни из печи, нагретые до 5000 градусов. Как машина, она повторяла свои движения, складывая гору печенья за минуту. Тафель прикусила нижнюю губу, когда небесно-голубой дракон закончил печь последнюю партию теста и выключил духовку. «Я никогда не думала, что печь печенье будет так сложно. Может, я не умею готовить?» «О, не говори так», — сказала бабушка Вура. «Я уверена, что со временем ты станешь такой же хорошей кухаркой, как и я. А теперь помоги мне отнести эти подносы молодым в гостиную». Тафель вздохнула и, неся поднос, пробормотала себе под нос. «Почему драконы так хороши во всем?» Том 3, глава 7. Две маленькие красные птички сидели на ветке безлистного дерева. Ветка была толстой, шире, чем они оба вместе взятые. Между ними была тарелка, заполненная всевозможными жуками, живыми и мертвыми. Одна из красных птиц протянула коготь вперед и, схватила сороконожку, сунула ее себе в рот. С громким чавканьем извивающееся насекомое исчезло за клювом птицы. Она рыгнула, а затем задрожала. «Не могу поверить, что старшая сестра так нас бросила. Но, Эмиль, это ты сказал ей уйти», — сказала другой феникс, Сьюзен. «Ты не можешь говорить кому-то уйти, а затем сердиться на него за то, что он ушел. Кто сказал? Это мое право злиться на нее». Эмиль фыркнул, бросив еще одного жука в клюв и вытянул шею, чтобы проглотить. Он щелкнул клювом после того, как закончил, и опустил голову, чтобы взглянуть на сестру. Мама велела ей заботиться о нас. Как она посмела так уйти? Сьюзен вздохнула, ее грудь вздулась, когда ее перья прижались к телу. «Когда ты говоришь кому-то, уходи, или я выколю тебе глаза, ты не оставляешь выбора, чтобы остаться». И она оставила нам сигнальную бусину, чтобы мы сломали ее, если мы в опасности или потеряемся. Эмиль издал неразборчивые звуки, пережевывая новых жучков. «Что бы ни, это ее вина. Если с нами случится что-то плохое, я скажу маме». Сьюзан снова вздохнула. «Тафель не виновата, что тебе отказала симпатичная павлиниха. Тебе не нужно было изливать на нее свой гнев. Каждый сталкивается с отказом. Это часть жизни». Червь попал Сьюзен в лицо. Эмиль хлопнул крыльями и крикнул. «Я не злюсь на то, что мне отказали. Я злюсь на то, что Тафель бросила меня, когда я ей сказал. Ты осталась, не так ли? Я тоже сказал тебе уйти, да, но ты этого не сделала. Ты осталась. Почему Тафель тоже не осталась? Я хотела уйти, но Тафель сказала мне остаться и присмотреть за тобой», — сказала Сьюзен, — «и она дала мне ту бусину». Эмиль скривился, схватившись когтем за край тарелки и сбросил ее с ветки. Раздался грохот, за которым последовал громкий крик. Эмиль и Сьюзен замерли, глядя друг на друга. Они подползли к краю ветки и заглянули, прижимаясь животом к коре, чтобы оставаться на низком уровне. Под ними группа четырехруких людей собралась вокруг упавшего человека, по лицу которого ползали жуки. Один из четырехруких людей поднял голову и встретился взглядом с Эмилем. Мужчина издал странное ворчание, когда он потянулся к своей талии и вытащил лук и стрелы. Менее чем за секунду тетива человека полностью натянулась, стрела прицелилась и полетела в двух фениксов. «Посмотри, что ты сделал!» — крикнула Сьюзен, нырнув в сторону, уклоняясь от стрелы. Она вскочила на ноги и взмахнула крыльями, взлетев с ветки. Эмиль прыгнул в воздух, прочь от лучника, и расправил крылья. Меньше разговоров, больше бегства. Когда Тафель вернулась в гостиную с подносом печенья, она увидела, как Вур и Алора смотрят друг на друга, а между ними было одно оставшееся печенье. Каждый из них поднял перед собой сжатую лапу. Их когти быстрым движением сверкнули три раза, прежде чем остановиться. Когти Алоры были полностью вытянуты, в то время как два когтя Вура оставались свернутыми вверх. «Ножницы. Я выиграл». Голова Алоры упала ей в лапы. «Нет. Почему? Ты три раза подряд поставил ножницы. Почему ты снова выбрал ножницы?» Вур не ответил, запихивая в рот последнее печенье. Его глаза загорелись, когда Тафель подошла к нему. Она спросила. «Алора же вроде переживала, что поправится. Как так получилось, что она сражается с тобой за печенье? У него слишком приятный вкус, чтобы сопротивляться», — пробормотала Алора. Она вздохнула и подняла голову, но перестала вздыхать, когда увидела поднос в руках Тафель. «Слишком много соблазнов. Вур, если я стану толстой, тебе придется превратить меня в худышку. Понял, почему я должен это делать?» — спросил Вур, дважды моргнув. «Потому что мы семья, и мы должны помогать друг другу в сложную минуту». Алора кивнула и схватила несколько новых печенек, прежде чем Вур успел ответить. «И я расскажу тебе о джиннах. Ты же хотел узнать о джиннах, да?» Тафель взяла печенье с тремя встроенными в него фруктами знаний. Она обязательно догонит Вура, если съест достаточно. Ее взгляд переместился на Вура, который каждые несколько секунд набивал рот полдюжиной печенек, и она прикусила нижнюю губу, подавив вздох. «Я хочу побольше узнать о джиннах. Как только мы закончим есть, я отведу вас к ним», — сказала Алора. «Сейчас как раз идеальный сезон. Джинны растут на виноградных лозах, как стручковая фасоль, но вместо стручковой фасоли их называют джинновыми бобами». «Серьезно?» «Ага», — сказала Алора. «А чего ты ожидала? В любом случае, даже если вам повезет и вы найдете виноградную лозу джиннов, на ней может и не быть никаких джинновых бобов. И даже если есть бобы джинны, внутри джинна может и не быть. Это так же сложно, Как найти трехлистный клевер? Трехлистный клевер, вроде же довольно распространен, Алора закатила глаза. Ну, когда ты дракон, трудно увидеть что-то настолько маленькое, понятно. Я продолжу, даже если вы найдете внутри джинна, они могут не выполнить ваши желания. Старшие джинны могут исполнять более сильные желания. Младшие джинны едва ли могут исполнить любые желания. А если вы найдете короля джиннов, вы можете пожелать все, что захотите. Но найти его могут только невероятные везунчики. Вур найдет его, сказала Стелла, ее голова высунулась из-за лба Вура. У меня хорошие предчувствия. Алора уставилась на Стеллу. Джинн, Стелла склонила голову. Нет, элементаль, мы похожи, немного, кивнула Алора. Вы оба крошечные, но джинны – это мужчины. Здесь нет джиннов-женщин, поэтому ты меня немного удивила, когда я тебя увидела. Она повернулась к Тафель. И тебе следует знать одну вещь о джиннах. Они не все хорошие. Они исполнят желания, но ты должна быть очень осторожна с тем, чего ты хочешь и как этого желаешь. Том 3, глава 8. Я понимаю, что ты хочешь начать войну и все такое, но разве мы не должны были хотя бы сказать Вуру и Тафелю, куда мы пошли? Спросила Алиса мистера Скелли, когда двое последовали за женщиной в спортивной одежде с маленькой девочкой с фрикадельками на руках. Мы прилетели сюда вместе, и держаться мы должны все вместе. О, все будет хорошо, сказал мистер Скелли и указал на женщину впереди. Она сказала, что деревня довольно близко. Мы сходим туда и вернемся обратно, очень быстро. Эти двое даже не заметят, что мы ушли. Кроме того, тебе разве не нравится искать приключения, только со мной вдвоем? В нашей группе без Вура и Тафеля серьезный дисбаланс. Мы должны быть готовы ко всему. Мистер Скелли усмехнулся. Ты так говоришь, но все равно согласилась, ничего не сказав Вуру и Тафель. Дела говорят больше, чем слова. Щеки Алисы покраснели, когда она отвернулась. Я пошла с тобой, только для того, чтобы присмотреть за тобой. Кто знает, в какие неприятности ты можешь влезть без присмотра. Что, я, влезть в неприятности? Мистер Скелли откинулся назад и прикрыл рукой открытый рот. Ты думаешь, я такой человек? Когда я был еще жив, люди хвалили меня за решение всяческих проблем. Я убил многих свирепых зверей, угрожавших королевству, которому принадлежал, и помог многим старушкам перейти оживленные рыночные улицы. Алиса закатила глаза, но, прежде чем она смогла ответить, показалась поляна. Женщина впереди них повернула голову и улыбнулась им. Мы на месте. Добро пожаловать в деревню жертвоприношений. Я думаю, вам следует изменить название деревни, сказал мистер Скелли. Алиса прошла перед ним и нахмурилась. Хотя это называлось деревней, больше походило слово «город» для его описания. Деревню окружали деревянные стены, а сверху выступали глиняные крыши зданий. Дым поднимался от верхушек дымоходов, но серый туман рассевался, прежде чем подняться за верхушки деревьев. В воздухе разносились кричащие звуки, сопровождавшие большое количество людей. «Это совсем не то, чего я ожидала». Женщина склонила голову. «Что ты имеешь в виду?» Алиса поджала губы и покачала головой. «Неважно. Если группа молодых женщин, обреченных на жертвы, смогла построить город в пустыне, то кто она такая, чтобы задавать вопросы? Может, драконы и помогли, но она в этом сомневалась». Алиса схватила мистера Скелли за запястье, не давая ему подойти к деревянным воротам. «Давай не будем всех пугать», — мистер Скелли нахмурился. «Но это испортит сюрприз. Мне не нравятся такие сюрпризы. То, что тебе что-то не нравится, не означает, что тебе следует избегать этого», — сказал мистер Скелли. «Получение новых впечатлений, даже если они неприятны, одно из острых ощущений, ради которых живет искатель приключений. Как ты можешь называть себя мастером гильдии, если избегаешь основной части приключений, потому что тебе это неприятно? Хорошо, я ужасный мастер гильдии. Можешь подать на меня в суд», — сказала Алиса, крепче сжав запястье мистера Скелли. «А теперь скажи мне, что ты собираешься делать?» Мистер Скелли вздохнул. «Ты не собираешься меня отпускать, если я этого не сделаю?» «Да, да», — мистер Скелли снова вздохнул. «Мне больно видеть, как ты меня так подозреваешь. Что я сделал, чтобы оправдать такое недоверие? Ты обманом заставил меня подписать объявление войны, изменив его внешний вид на обычный документ с помощью волшебной магии», — сказала Алиса. «Ты обманул крепость гномов, заявив, что война окончена, и вошел в их крепость под видом мирных переговоров. Ты заставил меня принять похищенного детеныша Грифона, солгав мне и сказав, что его мать мертва. У этого списка нет конца. Мне продолжать?» Мистер Скелли почесал скулу. «Мне неловко, когда ты перечисляешь все мои славные дела», — сказал он и вздохнул. «Хорошо, я расскажу тебе свой план, и ты сможешь позже похвастаться им перед Вуром и Тофилем». Он прочистил несуществующее горло. «Если мы собираемся начать войну, то что нам нужно больше всего?» Алиса нахмурилась. «Армия, ты планируешь завербовать этих людей? Нет, у тебя есть еще попытка». Алиса нахмурилась, прикусив нижнюю губу. «Припасы», — сказала она. «Чтобы собрать армию нежити, тебе понадобится источник кристаллов маны». «Не, угадывай дальше». «Оружие», — мистер Скелли щелкнул зубами и покачал головой. «Твое мышление слишком узкое». «Ответ, причина. Как можно сплотить армию людей без повода для объявления войны? Как убедить людей отказаться от еды и маны без причины? Зачем кузнецам создавать для вас оружие без уважительной причины? Крестьянам нужен повод, чтобы взяться за вилы, чтобы сражаться против своих правителей». Глаза Алисы загорелись, но вскоре потускнели. «Теперь я поняла, но почему-то мне не нравится слышать это от тебя», — сказала она. «У тебя тогда не было никаких причин начинать войну с гномами, и ты никого не сплотил своими доводами. Ты похищал людей и заставлял их присоединяться к твоему делу. Но у меня была причина», — сказал мистер Скелли, выпрямляя спину и выпячивая грудь. «Мне приказала хозяйка». Глаза Алисы сузились. «Это ужасная причина». «Да, я признаю, что это так», — пожал плечами мистер Скелли. «Но вернувшись на восточный континент, у меня уже была армия скелетов. У меня здесь этого нет. Таким образом, мне нужна реальная причина, чтобы сплотить этих туземцев». Алиса кивнула. «Да, было бы неплохо с реальной причиной. И ты собираешься поспрашивать жителей в деревне, чтобы узнать, чем они недовольны? Я права, но у тебя же уже есть причина. Ты слышал, что говорила эта девушка? Люди в этой стане недовольны налогами». «А?» Глаза мистера Скелли расширились. «Зачем мне это делать? Я думал сжечь эту деревню и обвинить в этом короля. Разве это не серьезная причина? Король без всякой причины сжег кучу деревень. Если ты не хочешь, чтобы это случилось с твоей деревней в следующий раз, тебе придется взять оружие и сражаться». Алиса своим щитом снесла мистеру Скелли голову. Том 3, глава 9. Вур и Тофиль смеялись, когда они шли бок о бок через густой тропический лес, испещренный всевозможными красками. Лягушки, насекомые, попугаи, яркие животные были повсюду среди листвы. Густые лозы свисали с деревьев, а более тонкие лозы росли из почвы, кружась вокруг стволов деревьев. Облака насекомых висели в воздухе, но когда Тофиль и Вур подошли к ним, они рассредоточились, прежде чем реформироваться через некоторое время, только чтобы снова рассеяться, когда мимо проскользнула женщина с голубыми волосами и золотыми глазами. «Вы двое, подожди меня, как ты так хорошо балансируешь без хвоста?» Вур и Тофиль остановились, ожидая, пока задыхающаяся женщина догонит их. На ней не было никакой одежды, несмотря на предыдущие мольбы Тофиль. Алора сказала, что Тофиль будет легче найти лозы джинновых бобов, так как она была маленьким человеком, поэтому Вур отключил его форму дракона и превратил Алору против ее желания. Тофиль прикусила нижнюю губу, когда Алора догнала его и положила голые руки на плечи Вура сзади, тяжело дыша. Тофиль скрестила руки на груди и спросила: «Ты уверена, что не хочешь одеть одежду? Она помогает с балансом. Смотри, даже Вур в штанах». Алора покосилась на Тофиля, прежде чем опустить взгляд на черные кожаные штаны Вура. Она присела и схватила его. «Я не понимаю, вы вообще не можете управлять одеждой, как хвостом? Как это помогает вам балансировать? Не все можно объяснить, но это не значит, что это неправда». Она протянула руку к порталу и достала халат. Она протянула его Алоре, которая понюхала его, прежде чем сморщить нос, отчего глаз Тофиль дернулся. «Примерь, и не морщ нос, будто он плохо пахнет. Я только его постирала». Алора фыркнула. «Я не хочу». Она склонила голову вверх и в сторону, прижав подбородок к верхушкам деревьев, закрыла глаза и скрестила руки. «Ой, этот джин лоза, где?» — спросила Тофиль, повернув голову на бок, следя за взглядом Алоры. В ее поле зрения появилась голубовато-зеленая лоза, едва заметная на зеленоватом стволе дерева. Три ростка фасоли выросли из лозы, свисая, как рождественские огни. «Я вижу, как вызвать джинна». Алора подошла к основанию дерева и посмотрела на ростки, которые были вне ее досягаемости. Нужно сорвать ростки бобов, но оставить лозу, чтобы на ней росли будущие джинны. Или ты можешь здесь подождать несколько месяцев, пока бобы джинна не отвалятся сами по себе. Вероятность того, что эти джинны исполнят твои желания, выше. Тафель нахмурилась, но прежде чем она смогла решить, вур залез на дерево и сорвал росток. Вспыхнул серебряный свет, и на ладони вура появился крошечный человечек, очень похожий на Стеллу, но мужчина. Глаза Алоры расширились. «Это король джиннов. Я же говорила!» — крикнула Стелла из груди вура. «Я же говорила, что вур найдет короля джиннов!» Рот Тафель открылся, прежде чем она вздохнула, медленно, но уверенно. А голова короля джиннов повернулась, прежде чем его взгляд остановился на вуре. Он зевнул, протягивая руки к небу. «Я хочу поспать. Можно мне еще немного поспать?» «О!» — сказал вур, прежде чем кивнуть. «Да, я знаю, что ты чувствуешь. Спи дальше». Глаза короля джиннов расширились до размеров блюдца. «Хаэм, правда, ты первый, кто позволил мне это сделать. Я пока буду спать в тебе. Когда я проснусь, я исполню любое твое желание». Король джиннов превратился в серебряные пятна света и полетел вуру в грудь. Менее чем через секунду крик Стеллы разнесся по тропическому лесу. «Диди, Шерри, Зилфи, Мисти, на помощь! У меня дома голый мужчина, а он заснул на моей кровати. Мои одеяла испорчены. Ты должна их сжечь, Шерри». Санкциобразная татуировка Ширил на плече вура загорелась. «С каких это пор, я Шерри? С тех пор, как я стала Мистл», — сказала Мистли со спины вура. Вур проигнорировал болтовню элементалии и посмотрел на Алору и Тафель. «Мне сорвать еще, осталось только двое». «Да, я тоже сорву», — сказала Тафель, взбираясь на дерево. Она поджала губы, прежде чем схватить самый правый росток. Ничего не произошло. Алора покрыла пальцы рукой Нокмана и вцепилась в дерево, как белка. Она поднялась и прищелкнула языком. «Внутри не было джина», — сказала она, указывая на росток Тафеля. Тафель вздохнула, украдкой посмотрев вуру на грудь. Вур заметил и приподнял бровь. «Ты хочешь короля джиннов?» — спросил он. «Мне он не нужен». Тафель прикусила нижнюю губу и покачала головой. «Нет, я сама хочу найти. Я не могу всегда полагаться на тебя, Хаэм». Вур почесал затылок. «Тебе следует больше полагаться на меня. Я твой муж». Он пожал плечами, прежде чем спрыгнул с дерева. «Теперь я буду полагаться на тебя», — сказала Тафель вуру. «Поймай меня». Она ослабила хватку и упала вниз в ожидающие руки вура. Она улыбнулась ему. «Когда дело доходит до того, чтобы стать сильнее, я хочу делать все, что могу, в одиночку. Это ничего не значило бы, если бы ты увеличил мою силу для меня. Вам двоим следует уединиться», — сказала Алора сверху с отвращением. Она сорвала последний росток, и загорелся синий свет. На ее ладони материализовался синеволосый джинн. «О, повезло, повезло». Джинн моргнул, глядя на Алору, прежде чем скривиться. «ТСК, хорошо, что ты хочешь. Я занятый человек, так что давай побыстрее. Я бы хотела, чтобы ты не был таким грубым маленьким пидором», — фыркнула Алора. Джинн посмотрел на нее убийственным взглядом. Он поднял руку, и его окутала синяя пелена маны. «Ваше желание было выполнено, мэм. Хорошего дня». Джинн улыбнулся ей, прежде чем раствориться в пятнах синего света, которые снова уплыли в лозу. «Это желание того стоило?» — спросила Тафель, когда полиморфный дракон боролся с деревом. «Грубые джинны портят желание», — сказала Алора, оказавшись на земле. «Если бы я что-то пожелала, он бы сделал все, чтобы меня обмануть. Например, если бы я захотела печенье, оно было бы отравлено. Если бы я захотела неотравленное печенье, оно было бы ужасно на вкус. Если бы я захотела вкусное, неотравленное печенье, оно было бы размером с песчинку. Слишком многое может пойти не так, как надо». Вур склонил голову. «А что, если бы ты захотела большое, вкусное, неотравленное печенье?» Алора поморщилась. «Тогда оно, наверное, будет без глютена или что-то в этом роде.